Треугольник. Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Всего 5 весен прожили вместе молодая Наульди и Рольтио. Тогда, в последний раз, Рольтио ушел на охоту после обеда. А вечером подул южак. Он ломал льды, гнал их на север, и к утру кромка оказалась совсем рядом. Рольтио с охоты не вернулся. Ждали его день, два, месяц. Далеко в море уходили вельботы. Охотники просматривали в бинокль каждую льдину, но следов Рольтио не нашли. Не вернулся он и осенью. Зимой Наульи оставила свою ярангу и перебралась жить к Омкаю, младшему брату Рольтио. Жена Омкая, Келены, встретила Наульи спокойно. Так они и зажили втроем. Делить им было нечего, ссор в яранге никто не слышал. Женщины все делали дружно, и вскоре Омкай забыл, кого из них он любит больше. А жизнь шла своим чередом. Охотники стреляли моржа и нерпу, пастухи отмечали праздник молодого оленя, полярники запускали радиозонд, а председатель колхоза выбивал суду на строительство. Домов в ту пору было еще мало. Сам председатель жил в землянке-развалюхе. Как и во всех поселках побережья, в первых домах разместили больницу, школу-интернат, почту и правление. Готовился к сдаче клуб. На его открытие приехал секретарь райкома комсомола Смирнов. Клуб строила молодежь. Смирнов был первый раз в поселке, и председатель долго ломал голову, куда поместить такого гостя. Потом махнул рукой, позвал Омкая, и тот отвел Смирнова в свою ярангу. «Там ему будет неплохо», — думал председатель. «В яранге две женщины, там порядка больше». 3 дня прожил Смирнов у Омкая, пока готовили клуб празднику. Речь он произнес весело, без бумажки, и вернулся в президиум под восторженный шум и аплодисменты. Когда зал утих, он снова поднялся. «Да, да, я повторяю, в навигацию вы будете, можно сказать, самыми богатыми. Вам столько леса привезут, что через год все в домах будете жить. Это ничего, что у вас поселок самый отдаленный. Хоромы, можно сказать, вам построим». Зал аплодировал. Утром Смирнов прочитал лекцию о любви и браке, раздал молодежи районные обязательства, взял сводку по ликвидации малограмотности и уехал. Бюро райкома комсомола началось с того, что Смирнов стал распекать инструктора Крутикова. «Стойбище Инокий, это твой куст, Крутиков?» «Ну, мой». «Плохо, Владик. Очень плохо, товарищ Крутиков». «А чего плохо?» «Омкая, знаешь?» «Омкая? Ну, знаю. Он мне нарту чинил». «Вот-вот, нарту чинил». «Хорошо чинил», — недоуменно уточнил Крутиков. «Тем более, на вид вы друзья. Все там у тебя друзья. Нарту тебе, можно сказать, чинят. А того не знаешь, что у Омка две жены. Да-да, и не удивляйтесь, товарищи. Мы воюем с пережитками, строим чукчам новые дома, прогресс, можно сказать. А отдельные комсомольские руководители допускают близорукость. Крутиков поморщился. Он хотел потереть щеку, но дернул руку. Вся щека в пятнах, обморожена. Лицо коричневое, дубленое, с розовыми пятнами там, где слезла кожа. Крутиков был грустным человеком, потому что у него болело лицо. Он давно вышел из комсомольского возраста, но из-за нехватки кадров по-прежнему он, Владик, по-прежнему работает инструктором. У него своя упряжка, и тундру он знает как свою родную деревню Забугоровку. Впрочем, тундру Крутиков знает лучше, потому что Забугоровку давно забыл, ведь на материке он не был лет 10. От тундры, от работы Крутиков устал. Всю зиму он мотается по стойбищам, ночует в снегу. В поселок наведывается редко. Не любит свою холостяцкую комнату, свою кухню, где всегда нет угля, много грязной посуды и сваленного в угол белья. Белье он покупает каждый раз новое. Стирать некому, а самому некогда, да и не умеет. Крутиков чувствует, куда гнет секретарь, и он не хочет никуда ехать, ведь еще лицо не зажило. Но приученный с детства делать все по-крестьянски ладно, Крутиков знает, что поедет, чертыхаясь, и сделает все как надо, кляня свою добросовестность. Смирнов глядит весело. Допустил близорукость. Ну, допустил, морщится Крутиков. Значит, знал, Смирнов погрозил пальцем. Командировкой своей он был доволен и ругаться не хотелось. А почему прошел мимо? Крутиков задумался. Действительно, почему? Не знаю. Вот и хорошо. Сам исправляй положение. Наульде 28 лет. 28. Это наша несоюзная молодежь. Нельзя проходить равнодушно и оставлять ее там. Вот и поезжай и действуй. То есть как? Спросил Крутиков и покраснел. «Привезешь ее к нам в райцентр. Устроим ее здесь на курсы кулинаров. Через год вернется в свой Инокой, будет поваром. К тому времени и столовую отгрохают. А там, глядишь, и жениха найдет. Нечего ей жить с Омкаем. У Омкая Келена есть. Ишь!» Нашелся султан турецкий. На выполнение деликатного поручения Крутикову дали 3 дня и 10 дней на дорогу, 5 туда, 5 обратно, почти 2 недели. В 5 дней туда он уложился. А вот у Омкая уже неделю живет. Чаю выпито много, а говорено мало. Да и о чем разговор вести, коли и так все ясно. Крутикову неловко. Омка его старый друг. Вместе не раз спурговали в тундре. Многому научил его добрый человек. И Омкаю тоже неловко. Часто сидят они вместе у костра, молчат больше,